Поначалу Джек очень пристально следил за действиями Имаджен в отношении юного Митчелла, однако поняв, что у нее нет романтических интересов в студенте, сам заинтересовался юношей. Столь нетривиальное знакомство с этой семьей было достаточно неожиданным для студента, однако очень скоро он стал относительно вхож в эту семью и не без удовольствия впитывал получаемые там знания. Тогда Имаджен парочку раз сказала, что иногда он кажется ей младшим братом. Это определенно было приятно для братишки, но казалось ему немного странным и пугающим. И вот сейчас, одна из совместных программ дуэта программистов невероятно серьезно облегчила жизнь юноши. Вся хроника братства оказалась заархивирована на одном единственном диске и занимала всего 8 терабайт. Вся же оставшаяся информация, по предварительным подсчетам, будет занимать 98 терабайт. Только лишь за этот архиватор юноше сейчас хотелось помочь семье Кэбботов с их еще не возникшей проблемой. Имеет же он право отплатить им за столь неожиданную помощь. 16 июля 2286 года, 13:18 местного времени, убежище 101. С крайне большой неохотой открыв глаза, игрок лишь усмехнулся про себя. Благодарившая половину ночи Амелия уже успела оставить Алекса одного и отправилась куда-то в глубины убежища, по известным ей одной делам. Уход из цитадели не мог не закончиться хорошо, и игрок это прекрасно чувствовал. В самый неожиданный момент один из послушников во дворе, ровно в тот момент, когда рядом прокрадывался к выходу отряд Эпсилон, умудрился выронить активированную импульсную гранату. То, что произошло дальше, иначе как каламбуром и не описать. Граната разрушила стелс-поле и оставила дуэт в центре ярко освещенной зоны. Не иначе как задницей почувствовавшая это Амелия успела перекатиться за ближайшую кучу мусора, оставив игрока в голом поле. Естественно, что на игрока уставилась большая часть стволов со всего внутреннего двора. С абсолютной невозмутимостью и крайне недовольным лицом, игрок снял капюшон и шлем, после чего достал из-за пазухи планшет и принялся усердно что-то записывать в нем. При этом на его лице читалось такое разочарование и злость, что у всех сторожил вдруг зашевелились волосы на филейной части. «Я уже почти час здесь в полный рост хожу, а вы даже меня не удосужились заметить. Я едва ли не со всеми скрипторами, послушниками и рыцарями ходил рядом. 48 минут и 54 секунды. Да вы хоть представляете, какое расследование начнет старейшина по этому поводу? Вы все будете неделями ходить по коридорам и выискивать следы работы стелс-поля». С напором и искренним негодованием возмущался игрок происходящему, не прекращая яростно записывать что-то в лист на планшете. Красноречие росло стахановскими темпами, а все бойцы уже опустили оружие и смотрели на юношу со страхом и стыдом. «Это во-первых. А во-вторых, вы воистину недостойны своих званий. Как вы вообще учились, если хотите стрелять из энергетического оружия, прямо возле места взрыва импульсной гранаты? В лучшем случае его перемкнет намертво, а в худшем вы ко всем чертям сгорите из-за взрыва топливной ячейки. И это я не шучу. Я знаю, какие батареи вы берете в первую очередь. Для боя оставлю нормальную, а вот эту вот я вставлю, пока патрулирую. Все равно, что защитная оболочка повреждена в нескольких местах, она же имеет заряд. Именно из-за таких идиотов и происходит большая часть всех происшествий с энергооружием, даже в рядах паладинов». Закончив муштру личного состава цитадели, Алекс спокойно прошествовал к главному выходу из внутреннего двора и под всеобщее дрожание коленок скрылся в тенях у самого выхода. Нужно ли говорить, что внезапная проверка навыков обнаружения заставила весь состав думать не о незнакомце на охраняемой территории, а о том, что они получат серьезный пендель от самого старейшины? Вспоминая об этом сейчас, игрока начинал распирать настолько серьезный хохот, что ему было действительно трудно сдерживаться. Почти не неожиданно дверь в комнату игрока открылась, и в нее зашла едва с подносом еды. «Одевайся давай, жуткий проверяющий от старейшины», с сияющей улыбкой произнесла девушка, поняв, о чем вспоминал ее напарник. «Я тогда ведь действительно подумала, что мы все». 44 минуты и 18 секунд спустя, отряд Эпсилон в полном составе ускоренно грузился в полицейскую корвегу. Причина столь раннего отбытия из убежища была продиктована неожиданной необходимостью. Неугомонная Сара Ньюэлл настолько сильно загорелась желанием пойти искать приключения на свою задницу, что ушла одновременно с возвращением Пати. Естественно, что она не была включена в состав отряда ВСП, выходившего в этот момент на поверхность, но останавливать ее было себе дороже. Не самый спокойный характер, Вкупе с навыками рукопашного бойца и какой-никакой, но стрелковой подготовкой давали ей несколько расширенные возможности по самодеятельности. И причина, по которой группа выдвинулась на поиски девушки, была понятна. При первой же возможности она свалила в неизвестном направлении и на попытки связи не отвечала. «Когда я найду эту засранку, то выпарю мотком проводов, чтобы уж точно до нее дошло, что в пустошах лучше не заниматься самодурством», — крайне недовольно высказал свои мысли Алекс. «Только не перестарайся с ней там, она от такого становится лишь упрямее и хитрее», — раздался из пип-боя голос начальницы охраны, Софии Ньюэлл. «Я слышала, что осталось еще несколько мест, в которых сидят рейдеры, и Тейлор еще туда не добрался». Примечание к части. Винчестер Р-94. https://www.mods.com/1151/3,16727,572,528,545 png. Глок 86. https://mods.dvstradustiurse.fr/fallout4200 images big 36 372 images 574 142 1 472 131 431 141 310 epic. Глава вышла, и я рад проделанной работе. Я честно старался и планировал выпустить ее 14 числа. Хочу отзывов о проделанной работе и ПБ. Жду того, кто пожелает стать бетой моего фанфика. Также мне бы хотелось поблагодарить донатеров, благодаря которым я с огромным рвением вновь начал писать эту работу. 20 страниц за неделю. Беспрецедентный рекорд для меня. Мотивашка. Яндекс.Деньга. 41001494949994441. Глава 14. Проверка качеств и наказание. Стоило проехать немного глубже в Спрингвейл, как беглянка нашлась сама собой, да еще и в сопровождении выходца. Девушка же, как позже оказалось, решила сходить в мегатонну и попросить снаряжения или советов у Тейлора, но забыла сообщить об этом остальным. Умничка из 101-го оказался далеко не дураком, и, зная девушку еще со времен своей жизни в убежище, поделился с ней своим руководством по выживанию и выписал несколько оздоровительных ударов ремнем по заду, буквально. И после конкретных примеров последствий жизни на своем теле, девушка хорошо поняла, что шуток на поверхности не бывает. Дополнительным мотиватором сознательности послужила перчатка когтя смерти, следы от которой случайно совпадали с повреждениями на выставочных частях силовой брони мужчины. Для наглядной демонстрации сути пустоши у него как раз имелся отдельный комплект СБ, на котором было продемонстрировано огромное количество всех возможных вариантов проблем. Крайне быстро осознавшая глубину возможных проблем девушка, очень сильно устыдилась своей самодеятельности и попросила хотя бы дать ей советов. Тейлор дал ей на изучение руководство и периодически демонстрировал ей фактические доказательства информации из рукописи. Таким образом, девушка смогла освободиться от учителя лишь к половине второго дня, после чего все-таки получила от него небольшую материальную помощь. Потрепанные жизнью и временем китайские автоматы, комплект боевой брони. Вдобавок девушка получила небольшую аптечку и ремонтный набор, после чего Тейлор отказался от ее благодарности и решил сопроводить девушку до убежища. А то, кто ее знает, может, ей в голову взбредет пойти на рейдеров поохотиться. Так историю обрисовал Тейлор и подтвердила Сара. «Он мне такую крутую штуку еще дал в ремонтном наборе», — полезла делиться радостью Ньюэлл, достав из рюкзака нож. Его особенность заключалась в том, что его лезвие ранее было сломано, но сейчас оно вновь находилось на своем месте и частично смотрело в обратную сторону. После этого девушка достала тюбик с синей светящейся жидкостью. «Это он так починил при помощи этой жидкости. Сказал тратить понемногу, так как она очень дорогая. Крутая штука», — быстро оценив системой содержимое флакона, игрок обратил невероятно красноречивый взгляд на выходца. «Девушки, тут до убежища совсем немного осталось, и я думаю, что вы сами сможете до него дойти. Да еще и Виктор вас сопроводит. А я как раз хотел закупиться патронами в мегатонне, а то последняя встреча на дороге прошла неудачно, и нам нужны боеприпасы». Ненавязчиво обратился Алекс к девушкам. «А мы с Тейлором до мегатонны и обратно. Если дашь порулить, то я даже организую тебе скидку в городе», — быстро сориентировался умничка. Мало что понявшие девушки споро ушли к убежищу, оставив мужчин одних. За пару минут добравшись до мегатонны, дуэт проследовал в дом к Тейлору. Не тратя времени на лишние расшаркивания, Мужчина ушел на верхний этаж и через десяток секунд вернулся со свертком. Открыв его, перед юношей оказались 5 тюбиков эпоксидной смолы чужих. 1000 крышек за каждый, твердо сказал Тейлер. На это заявление игрок вздернул бровь и посмотрел в глаза мужчине. 125, за все, не менее твердо ответил юноша, из-за чего заслужил суровый взгляд. 950, 30, 940, такая цена и такое количество меня не устраивают. 20 тюбиков за снайперскую Р-91 под 308. Отдачи у винтовки настолько мало, что стрелять с нее можно одной рукой. Зашел с главного козыря игрок. Расставание с инфильтратором не было для игрока даже минимально критичным, так как он создавался за полчаса. А вот эта вещь могла стать настоящим прорывом. Почему же это был именно козырь? Потому что у самого странника была скрытная модификация этой самой винтовки, но под 5,56 мм. «Да быть такого не может», – с запредельным скепсисом в голосе ответил Тейлер. «Ну пошли тогда проверять, и свои боеприпасы взять не забудь, а то вдруг я тебя наебываю». Вздернув бровь, парировал игрок. Спустя минуту дуэт уже стоял у полицейской корвеги у входа в город, и Алекс доставал с заднего сиденья свою винтовку. Проверив калибр патронов в магазине, 101-й разрядил его и сразу же зарядил своими боеприпасами. С ухмылкой он взял оружие пистолетным хватом и открыл автоматический огонь. С шоком и неверием посмотрев на оружие, Тейлер повернулся к игроку и кивнул. По очередному возвращению игрок объяснил выходцу принцип работы инерционного гасителя и рассказал, как его обслуживать, на что получил свои 20 тюбиков эпоксидной смолы. «Еще 5 дам, если объяснишь, как водить автомобиль». Полтора часа спустя, Митчелл наконец вернулся в убежище 101 со спокойной душой, чистой совестью и немного помятым автомобилем. Ну и с 25 тюбиками смолы и Тейлером, так как ему действительно было нужно в убежище 101. По возвращению в убежище игрок решил уточнить у одинокого путника несколько вещей про братство стали, однако заметное смещение настроения в минусовую сторону свидетельствовало о том, что у них с братством есть некоторые терки. А история оказалась следующей. Тейлер с огромной радостью служил в братстве вплоть до 2282 года и даже не думал уходить от него. Но потом начались изменения в братстве, и выходец не мог не замечать их. После смерти Сары Лайонс на трон сел 16-летний Артур Мэксон, и началось веселье. Объединение с изгоями, казалось, почти никак не повлияло на братство, разве что немного сменились общие настроения из-за новичков. Первым звоночком было изменение принципов набора в БС, а также некоторое увеличение агрессии к небратству. Потом произошло неожиданное обновление реактора Предвина при помощи невесть откуда взявшегося реактора, случайно совпавшие с прекращением связи с Ревет-Сити. Заскочивший в город выходец обнаружил пустующий остов с необычными повреждениями и поспешил к Пинкертону с вопросами. Получив информацию о действиях БС в городе, мужчина пожелал сам убедиться в произошедшем и смог проникнуть в основную часть города. Следы от энергетического оружия, трупы всех бывших обитателей и отсутствующий реактор едва не заставили его тогда пойти в одиночку сражаться с братством. Благо, что опыт в одиночном противостоянии армиям у него имелся. Однако взявший себя в руки выходец решил, что нужно убедиться, что произошла окончательная смена курса. Ничего не подозревающее братство впустило лису в курятник, а Тейлер начал расследование произошедшего и происходящего. По чистой случайности ярые сторонники курса и идей Лоэнса гибли в боестолкновениях намного чаще, чем другие, а воспитанием молодежи занимались в основном изгои. Это были второй и третий звоночки, но никак особо это не меняло текущего курса, и поэтому мужчина все еще оставался в братстве, но уже старался дистанцироваться от него подальше. И естественно, не забывая конфисковывать из него все свои достижения и находки, благо что его авторитет оставался невероятно огромен и временами к нему прислушивались больше, чем к старейшине. Через пару месяцев мужчина почувствовал нехорошие шевеления вокруг своей персоны и решил полностью уйти из братства, не забыв громко хлопнуть за собой дверью. Правда, этот хлопок ощутили лишь верхние чины, но это не настолько важно. Рядовые члены братства все еще оставались в невероятно хороших отношениях с выходцем и недоумевали от просьб начальства не общаться с ним. Однако удар по репутации братства был нанесен крайне серьезный. Случайная группа караванщиков все же смогла забраться в Ревет-Сити и распространила весть, что город вырезан под ноль солдатами с энергетическим оружием. Лишь на своем авторитете и истории взаимоотношений с обычными людьми БС удалось обвинить во всем анклав и частично отойти этой неприятной истории. И вот теперь, братство с опаской смотрело на северо-восток и понемногу точило когти для новой битвы и очередного обеления репутации. Получив настолько развернутый исторический экскурс в события последних лет, игрок поспешил поделиться информацией о том, что он является немного разведчиком института и отправлен сюда для оценки угрозы со стороны братства. Отреагировал на это Тейлер спокойно, но выразил интерес касательно способов добычи информации. На этот вопрос игрок рассказал о своих ночных похождениях. Закончил смеяться выходец лишь через несколько минут. Сказал, что теперь он точно готов поделиться кое-какой глубинной информацией, но уточнил про библиотеку Конгресса у писцов. Алекс не мог не поднасрать братству с такой ценностью и по этой причине поместил в ящик с голозаписями несколько поврежденных и протекающих ядерных блоков. Тейлер отреагировал на это уважительным взглядом и пожал игроку руку. Голодиски очень сильно не дружат с постоянной сильной радиацией и умирают за считанные минуты. 2 часа спустя, пообещав вернуться к воскресенью, путник отправился на пустоши за технологической помощью для института в борьбе с братством. Не солдаты виноваты в том, что стало с братством, а те, кто им руководит, выдал Тай умную мысль и отправился куда-то к своим тайникам. 17 июля 2286 года, 10:51 местного времени, восточнее пещеры Клиффсайд. Это есть моя задача — всего лишь зачистить пещеру от банды рейдеров в ней и вернуться обратно. Я все правильно поняла? С крайне серьезной неуверенностью и толикой страха уточнила Сара. Именно так. Оружие у тебя есть, как и навыки, так что никаких особых проблем с этим у тебя возникнуть не должно. Да и в крайнем случае просто активируй маячок и мы придем, подтвердила миссию Амелия. Причину такой проверки было 3: дать Саре нюхнуть пороха, пресечь будущую самодеятельность на корню и дать ей умертвить первых противников. Как выяснилось, до этого Сара сталкивалась лишь с животными. Девушке же сразу не понравилось, что ее куда-то позвали с утра пораньше и сказали взять с собой все снаряжение, но такой подставы она никак не ожидала, но при этом понимала, что именно хотят от нее и почему. Понимая всю глубину задницы, в которую она направляется, она сжала булки и пошла туда. Понимая, что девчонка еще совсем не умеет оценивать риски, дуэт людей отряда «Эпсилон» включил стелс-бои и пошел по ее следам. С большой неохотой девушка начала прокрадываться по неплохо протоптанной тропинке, стараясь ближе прижиматься к скале. Осознавая, что ей не особенно много светит в прямом столкновении, девушка достала свой личный пистолет М-99 и накрутила на него глушитель. Начался спуск вниз по склону, и девушка смогла расслышать звук шагов в нескольких метрах от нее, как раз за поворотом тропинки. Прицелившись примерно в грудь будущей цели, девушка начала ждать, пока рейдер выйдет из-за угла. Едва засекший ее налетчик получил 3 пули в грудь и замертво упал на дорогу. «Чойси, чё там у тебя?» — раздался ниже по склону грубый и убитый женский голос. «Если ты опять ширяешься на посту, босс тебе пизды отвисит». Услышанная фраза смотивировала девушку ускоренно подобраться к трупу и начать выискивать рейдершу, благо что тропа была достаточно извилистая и происходящего она не увидела. Вновь целясь на упреждение, девушка начала аккуратно двигаться вниз и ожидать западни. Один единственный выстрел в голову устроил настоящий фейерверк из крови, черепа и немногочисленных мозгов неудачницы. От увиденного зрелища Сару начало слегка потряхивать и к горлу подступил отвратный ком. «Это что еще за нахер?» С непониманием и удивлением раздался возглас у самого входа. Поняв, что промедления быть не должно, девушка перебежала за ближайший невысокий камень и прицелилась в сторону предполагаемого врага. Несколько выстрелов по последнему охраннику, и Сара опускается на колени с закрытыми глазами. Секунду спустя, открыв их, она обнаружила, что прямо перед ней лежит кусок мозга и смотрящий на нее глаз. Девушку вновь затрясло от увиденного, и она поспешила отойти подальше от этого зрелища. Дрожащая всем телом, девушка отошла на несколько метров, после чего оттянула холщовую ткань с комбинезоном с левой руки и со всей силы укусила себя. Сила оказалась достаточной, чтобы девушка прокусила себе кожу и пустила кровь. Неожиданная стимуляция немного прочистила девушке мозги и немного уняла дрожь в теле. Быстро обернув бинтом первое боевое ранение, девушка сделала несколько глубоких вдохов и отправилась обыскивать поверженных противников. Она понимала, что у них может оказаться что-то ценное. Миновав полуживую деревянную дверь, девушка решила заминировать проход, найденный у одного из мертвецов гранатой. Вспомнив нужное наставление из руководства, Она частично вытащила чеку и леской примотала отделяющиеся части к дверному косяку и двери. Около самого входа девушку встретили три несвежих и изуродованных мертвых тела. Судя по обычной одежде, они были простыми путешественниками. Пройдя немного вглубь пещеры, девушке попался обезглавленный и висящий на крюке труп рейдерши, а немного дальше находилось первое жилое помещение. Лишь предельная осторожность спасла девушку от активации ловушки с самовыстреливающим дробовиком. Предельно аккуратно перешагнув ловушку, девушка навела ствол на двух пьющих рейдеров, что немного отвлекли девушку от происходящего. Заметивший выходцы, первый рейдер оказался слишком медлительным, так как в него уже была выпущена пуля. Его товарищу повезло немного больше, и он прожил на выстрел дольше. Обыскав трупы и припрятав их оружие, выходец продолжила свой путь. Миновав несколько длинных пещер, девушка была неожиданно обнаружена одним из местных, о чем тот известил начавшейся стрельбой. Единственное, что спасло девушку от очереди в упор, 10 метров, это то, что у рейдера была болтовка. Но это не спасло от выстрела, и нагрудник получил свое попадание. Высадившая в него всю оставшуюся обойму девушка, начала очень ускоренно доставать автомат из-за спины и в последний момент заметила бегущего на нее бугая с кувалдой. Не успевшая прицелиться, девушка была вынуждена отпрыгнуть назад, так как на нее уже размахнулась кувалда. Приземлившись на спину, девушка выстрелила всю обойму в первого же встречного, что заставило ее ругаться своей беспечности. Едва успев сменить магазин, девушка была обстреляна со второго уровня пещеры и ускоренно метнулась за высокий камень. Готовая к тому, что сейчас кто-либо появится из-за угла, Сара начала двигаться к дальнейшему проходу вглубь. Выбежавший из-за угла рейдерский им получил порцию свинца прямо в грудь и поспешно грохнулся навзничь. Едва успевшая высунуться девушка получила заряд каменной крошки прямо в забрало своего шлема. Двое рейдеров уже ожидали свою цель и были вооружены крайне опасно для столь ближней дистанции. Двустволка и штурмовая винтовка. Далеко за спиной девушки раздался звук столкновения камня и железки, после чего через секунду прозвучал взрыв. Перехватив в левую руку винтовку, девушка веером открыла огонь за угол и явно умудрилась кого-то задеть. В следующую секунду звук удара камня прозвучал уже совсем близко к девушке, и она со всей скорости рванула к слегка не ожидавшим ее врагам. Получив несколько попаданий по защите, девушка вскинула автомат и первой же очередью добила раненого мародера с дробовиком и затем расправилась с владельцем китайского автомата. Сразу же после этого за девушкой раздался взрыв, и ее броню осыпало осколками камня и железа. Не желая больше терпеть таких проблем, Сара выбежала из-за сталагната и начала выискивать стволом подрывника. Обнаружила она ее в самый неприятный для себя момент, когда та с безумной улыбкой замахивалась гранатой. Очередь пошла немного криво, но все равно задело отродье, не только попав той в торс, но и в гранату. Из-за этого девушку превратило в неприятное кровавое месиво. Быстро осмотрев верхний ярус, девушка отправилась глубже в пещеру и едва ли не лицом к лицу столкнулась с очередным рейдером. Единственное, что спасло девушку от очереди в упор, это то, что винтовку гада заклинило в самый неподходящий момент, и очередь получил уже он. Попытка быстро добежать до угла закончилась неожиданным падением девушки на пол, что спасло ее жизнь. Раздавшийся справа от нее взрыв полностью оглушил девушку и обдал ее ледяной волной холода. Чутье истерически заорало девушке о скорой опасности, и она рывком встала и оказалась посреди прохода. Чутье ей не соврало, и главарь рейдеров в боевой броне уже заканчивал перезаряжать гранатомет. Зажав в него весь оставшийся магазин, девушка не заметила, как опустошила его. Пришла в себя она из-за резкого удара в спину и падения. Перевернувшись на спину, она обнаружила, что находится на прицеле у рейдера с револьвером в руке. Едва успев взяться за свой пистолет, она получила выстрел в забрало, но оно лишь покрылось небольшим количеством трещин в месте попадания. Рейдеру повезло немного меньше, и он был расстрелян в упор из пистолета, от которого его не защитила собственная металлическая броня. Через силу поднявшись на ноги, она активировала рацию пип-боя и перезарядила свою винтовку. «Я все, не уверена, что убила всех, но вход заминировала», – произнесла девушка в рацию. «Окапываюсь в конце пещеры и жду вас». В самом конце пещеры находилась старая военная палатка, в которой, видимо, и обитал босс рейдеров. Осторожно зайдя в нее, она порадовалась, что она была относительно пустой. Если не считать едва живую от побоев и издевательств девушку, что представляло из себя невероятно отвратительное и грустное зрелище. Она даже никак не отреагировала на стрельбу и взрывы рядом с собой, сидя возле кровати и смотря в стену. Сара прервала ее жизнь одним последним выстрелом в голову. Очень скоро к ней подоспели двое ее проверяющих, и девушка наконец смогла выдохнуть. После фразы Алекса «посмотреть на себя» она только сейчас почувствовала, что ранена. С верхней половины левого бедра и по самые ботинки у нее была большая кровавая клякса. В левом предплечье неожиданно оказалось отверстие от попадания пули или шрапнели. Правая рука была сплошь усеяна торчащими из нее и кровоточащими ранами с фрагментами металла. Перекачанный адреналином организм просто не замечал этих ран и упрямо продолжал работать на своем пределе. Именно так, как он и должен работать в бою. Оказав первую помощь и вытащив все осколки из тела, игрок вколол Саре стимулятор. После этого Трия начала сбор трофеев для убежища, а Ньюэлл получила похвалу за свои навыки. «Теперь я уверен в том, что ты сможешь выжить на поверхности», — мяско из убежища сказал ей игрок, чем целенаправленно спровоцировал истерику. К тому моменту, как все трое вернулись в убежище, Сара представляла из себя достаточно жалкое зрелище. Она полностью выбилась из сил, успешно выполнив миссию целого отряда бойцов. Спать она осталась в мидблоке, так как сил не просто добраться до своей комнаты, а хотя бы встать у нее не осталось. Новость о проведенном испытании невероятно быстро облетела все убежище и вызвала немало негодования у его обитателей. Но вот только, никто не стал осуждать или ругать временных гостей убежища, все понимали, что жизнь на поверхности – это борьба за выживание, где слабые становятся добычей сильных. И знали они это благодаря Тейлору и тому, что он объяснил им, что к чему. 18 июля 2286 года, 09:07 местного времени. Цитадель Братства Стали. День, начавшийся еще 2 часа назад, явственно предвещал головную боль для старейшины Мэксона. Это предчувствие появилось у него еще вчера, однако излишняя покладистость подчиненных немного усыпила это предчувствие. Вот только это отвратительное ощущение вновь вернулось сегодня. Страж Кадьяк, текущий глава Львиного Прайда, собирался идти с докладом о последней операции старейшине. Основные доклады были им уже услышаны, и оставался лишь доклад Львиного Прайда, который выполнял отдельную миссию. Рефлекторно потянувшись к свежим швам, мужчина лишь ударил перчаткой по броне. Усмехнувшись этому, он продолжил свой путь к Мэксону, как его неожиданно нагнал рыцарь Пёк. «Извините, страж Кадьяк», — с уважением обратился рыцарь к старшему товарищу. «Вы же сейчас идете к старейшине, не могли бы вы передать ему этот отчет и спросить о результатах проверки? А то не очень хочется узнать, что мы провалили тестирование». Несколько удивленный страж кивнул ему и взял лист. Отчет о проверке личного состава по обнаружению и противодействию неизвестным разведчикам со стелс-боями гласил заголовок на самой верхней части листа. Одна его сторона оказалась полностью исписана достаточно красивым почерком, а в самом низу находилась печать компании «Коготь». «Это меня точно не касается», — подумал страж и решил не ознакомливаться с данным документом. Через 10 минут, закончив свой отчет о миссии Львиного Прайда, Кадьяк отдал Мэксону и лист с отчетом. «Что это?» — с непониманием взглянул на лист старейшина. «Отчет», — лаконично ответил страж. «Пёк отдал его мне и попросил спросить про результаты проверки. Он сказал, что ваш проверяющий оставил этот отчет у входа в цитадель». Увидев помрачневшее лицо своего старейшины, Грег замолчал и понял, что только что наступил на активированный ядерный выстрел. С каждой секундой изучения отчета Артур Мэксон явно становился все злее, и по его взгляду становилось понятно, что там нечто грустное. В звенящей тишине раздался звук бьющегося стекла, и Кадьяку стало немного дурно. Мэксон разбил свою кружку, просто сжимая ее. «Что тебе известно об этой проверке?» «Нехорошо», — спросил Артур. «Не имею ни малейшего понятия о произошедшем. Я вчера весь день провел в медотсеке, так как получил травму во время операции», — суетливо дал свой ответ страж. «Хорошо. Тогда вот тебе такой приказ. Собери всех, кто видел этого проверяющего, и отправь во внутренний двор». Невероятно суровым голосом отдал распоряжение Мэксон. «А хотя лучше собери всех, кто был во дворе в момент обнаружения незарегистрированного лица при помощи криворукого послушника и импульсной гранаты». 20 минут спустя во дворе цитадели собралась приличная толпа народа. Однако единственное, что было слышно, это звук работы нескольких внутренних генераторов и редкие звуки сервомоторов силовой брони. Абсолютно все присутствующие понимали, что будет происходить дальше, и уже приготовили вазелин с морфином. Наконец на свой балкон вышел старейшина и с нечитаемым взглядом посмотрел на всех собравшихся. «Я крайне сильно разочарован в вас, начал Мэксон свою тираду со своего самого минимального звукового уровня. И я искренне разочарован результатами прошедшей проверки. Отчетливо выделил это слово мужчина. А знаете, почему я разочарован этим отчетом? Потому что я не устраивал никакой проверки по противодействию разведке. Значение фразы «мертвая тишина» было реализовано в максимально буквальном значении. На несколько секунд полностью пропали все звуки и наступила давящая звенящая тишина. А сейчас я хочу, чтобы все, кто был в первых рядах, в тот момент, когда вас отчитывал проверяющий, вышли вперед. Те, кто напрямую слышал проверяющего и видел его из второго ряда, оставайтесь на месте. А те немногие, кто был в другой части двора, пусть отойдут назад. Поспешные шевеления толпы и разделение ее на три группы достаточно красноречиво свидетельствовали о том, что парочке личностей не хотелось получить лишних пиздюлей от начальства. Вот только во внутреннем дворе уже висели камеры системы безопасности, и эти лица заранее были пойманы на вранье. Все, кто находится в первом ряду, будут разжалованы до ранга послушников. В качестве наказания они будут должны провести полное обслуживание всего снаряжения на складах цитадели. Все, кто находится во втором ряду, будут получать лишь треть своего жалования в течение полугода. В наказание вы будете должны полностью каталогизировать все снаряжение на складах цитадели. Те же, кто находится в третьем ряду, будут нести обязанность по полной уборке и восстановлению всей цитадели. Ваше жалование будет урезано лишь на четверть. Так что вас можно считать везунчиками. Те же, кто заняли не свою группу, будут с позором выгнаны из братства. Так что у вас есть последний шанс на исправление, в течение следующих 30 секунд. Излучаемые Мэксоном ярости и недовольства едва ли не принимали физическое воплощение во время отчитывания своих подчиненных. И это принесло плоды. Все перебежчики перешли на свои места. Таких было немного, но всех их Артур знал поименно, самые проштрафившиеся члены БС. Которым просто не было места нигде, кроме БС. И знаете, в чем состоит наиболее главная причина моего негодования? Да в том, что я абсолютно полностью согласен с результатами проведенной проверки. По окончанию истязания проштрафившихся людей, Мэксон ушел со своего балкона для речей и отправился морально восстанавливаться, не забывая раздумывать над дальнейшими наказаниями для нерадивых подчиненных. У Ирвина, более известного как рыцарь-капитан-палач, были крайне нетривиальные планы на записанную им голографическую кассету, и заключались они в передаче оной своему старому другу Тейлеру. «Пусть посмеется с происходящего без него бардака», — подумал палач с ухмылкой, благо что ее скрыл шлем силовой брони. Примечание к части. Экшончик. Жду его оценки и отзывов о нем, так как я действительно сильно старался. Еще жду ПБ. Не думаю, что у меня все написано без ошибок. По этой причине надеюсь найти бету. Няндекс деньги 41001494949394441. Глава 15. Подарки и обратный путь. 18 июля 2286 года. 10:00 местного времени. Убежище 101. Сара с трудом и ругательствами просыпалась после вчерашнего приключения. Неприятная слабость как будто окутывала весь организм и прижимала девушку к койке. Пересилив эти ощущения, ей удалось сначала сесть, а потом уже и полноценно встать. Желудок невероятно красноречиво напомнил о том, что она не ела со вчерашнего обеда, и организму неоткуда брать ресурсы для восстановления. Пройдя пару шагов и остановившись у двери, она была благодарна самой себе за то, что решила не менять стандартные ботинки комбинезона на свои любимые каблуки. Чувства подсказывали, что с ними ей удалось бы лишь упасть. Не без усилий добравшись до столовой, девушка была встречена настоящим гвалтом, который создавали всего 12 человек. На ринувшуюся к ней толпу она отреагировала тем, что дернулась к обычно висевшей у нее на поясе кобуре, да вот только схватила она воздух. Этот жест не остался незамеченным, и рвение поздравить девушку с возвращением поубавилось. Наевшаяся до отвала девушка с линцой сидела на своем любимом месте и не спеша потягивала чай. Не ту жидкость, что была на поверхности и варилась из грибов или листьев кустов, а самый настоящий довоенный чай, несколько сортов которого выращивались в гидропониках убежища. Достаточно неожиданно в голову девушки закрались кое-какие интересные мысли, и она поспешила в мастерские. У нее имелось несколько проектов, которые могли существенно помочь ей выжить в пустошах, и оставлять их в виде мусора ей не хотелось. В это же время Алекс сидел и морально обтекал от истории Тейлера про убежище 112. Юноша совершенно забыл о существовании данного убежища и даже не вспомнил бы о нем, если бы выходец не рассказал ему эту историю. По окончании истории выходит сначала ожидать ответа от него, вполне очевидно рассуждая, что тому потребуется время для принятия решения. Вернулся же путник с достаточно большим количеством посылок, среди которых было невероятно огромное количество уникальных образцов снаряжения. Гипнотрон, прототип импульсной винтовки Гаусса, микроволновые миттеры и два разных бластера чужих. Это если не считать существенного количества голодисков и разномастного высокотехнологичного хлама, что был им позаимствован из-за ненадобности. Ну и посмотрев на бластеры чужих, игрок напрямую спросил о том, где он нашел это оружие, на что получил исчерпывающий ответ. У разбитой летающей тарелки, рядом с мертвым пилотом. Это место теперь можно даже не искать. Я еще в 2279 году подорвал там все при помощи 8 снарядов от толстяка. Лучше перебдить, чем недобдить. Вот только игрок все же заскочил на место маяка корабля чужих. Еще в тот день, когда приехал в Вашингтон, и было иного мнения счет этой истории. Маяк не работал с 2279 года. А система сообщала, что обломки следует искать на Луне. Для уточнения информации игрок даже вызвал оператора техподдержки Викторию, но она лишь подтвердила описанную системой историю, сказав: пытаться управлять транспортом иной цивилизации, да еще и без должной подготовки, было глупо. Размышления утянули игрока из реальности минут на 10, однако план очень быстро вырисовывался и выглядел излишне просто. Но других вариантов игрок не видел, так что приходилось довольствоваться тем, что имелось. 4 часа спустя, отчет об убежище 112 благополучно отправился в институт. Для этого пришлось задействовать почти все ресурсы, что имелись в распоряжении игрока, однако игра стоила свеч. Выходец подробно рассказал обо всем, что произошло с ним в симуляции. К этому отчету игрок просуммировал вытянутую из внутренней сети убежища информацию и закрепил это все личными дневниками Станислауса Брауна из симуляции VR, и началось томительное ожидание ответа от руководства. Игрок выразил свои мысли на этот счет, сказав, что самым оптимальным вариантом считает извлечение знания из ученого, а не попытку его возвращения в строй. Ведь никто знает, насколько сильно Брон вошел во вкус со своими экспериментами и можно ли с ним договориться, как с другими людьми. 18 июля 2286 года, 16:37 местного времени, Бостон, институт. Что же, раз уж к единому мнению мы не можем прийти даже лично для себя, я предлагаю поступить согласно предложению мистера Митчелла. Нарушил 5-минутное молчание директор. 40-минутная видеозапись была получена институтом еще в 2 часа дня и быстро разошлась для изучения главами отделов. И вот сейчас, 2,5 часа спустя, состоялось внеочередное собрание, на котором Шон спросил касательно дальнейших действий. «Я полностью поддерживаю вас», — вынесла свое решение доктор Мэдисон Ли. «И основным аргументом в пользу этого решения является рассказ Тейлера Мастерсона, с которым я была знакома еще тогда. Упоминание о прошлом доктора Ли почти никак не отразилось на других главах отделов. Лишь Зиммер хмыкнул про себя, вспоминая о своем знакомстве с Тейлером. Если никто не обладает желанием озвучить другие варианты, то я предлагаю реализовать задумку Александра Митчелла. Он как раз любезно предоставил свой реликтовый автомобиль для подобных ситуаций», выразил витавшие в воздухе мысли Джонатан Зиммер. «Корвега ФЦ, что 200 лет хранилась в гараже семьи Митчелл, была отправлена в Бостон Эликсом сразу же после миссии проникновения. Автопилоты раннее время позволили автомобилю добраться до станции Альфа без происшествия и не быть обнаруженным. Получив всю информацию о материальном и техническом состоянии братства, а также обзаведясь цифровой версией библиотеки Конгресса, институт отрапортовал группе Эпсилон, что их миссия завершена и можно возвращаться на родную землю. И вот сейчас у института появилась уникальная возможность заполучить знания столь именитой и уважаемой личности. И не воспользоваться такой возможностью было нельзя, хотя бы ради информации о ГЭК. 19 июля 2286 года, 11:54 местного времени, убежище 101. Алекс с Амелией сидели в кафетерии убежища 101 и беседовали с Сарой. Точнее говоря, они объясняли особенности местного менталитета и рассказывали об опасностях и группировках. В этот раз девушка уже со всей серьезностью относилась к предупреждениям. Ей с головой хватило первого боя, и она не желала даже думать о том, чтобы идти в какое-либо опасное место без поддержки. Угроза отправить ее в одиночку зачищать лагерь супермутантов была воспринята Сарой с ужасом, тем более что ей продемонстрировали гончих мутантов из банков памяти Виктора. Тейлер, что сидел рядом и слушал истории, периодически уходил к недавним событиям и вспоминал о проведенной операции института. Всего 3 часа и память Брана у них в руках, вместе со всеми особо редкими элементами систем убежища. Плюс ко всему Тейлер встретил доктора Зиммера и разговорился с ним о текущей ситуации в Вашингтоне. Уходить из Вашингтона выходец и не планировал, да и ученый пригласил его без энтузиазма и не рассчитывая на положительный ответ. Потом разговор зашел про братство и его политику, но Тейлер достаточно быстро и по фактам рассказал о произошедших изменениях в политике и действиях этой организации в общем, ничем не примечательный разговор двух старых знакомых обо всем на свете. Да и подросший умничка уже гораздо лучше стал понимать происходящее, в том числе и этого когда-то неприятного ему старика. Но в целом, Тейлер присутствовал за разговором на правах более опытного товарища и объяснял Саре некоторые непонятные ей моменты на пустошах. Естественно, что послушать об этом хотели очень многие, но кафетерий не позволял вместить всех и поэтому в нескольких пип-боях шелестели голодиски с записываемой информацией. 19 июля 2286 года. 14:27 станция Уоррингтон. Институт отдал команду об успешном завершении всех миссий в регионе. А это означало, что официальных причин здесь оставаться больше нет. То же самое можно было сказать и о неофициальных причинах. Свои дела игрок здесь закончил. А это означало лишь то, что делать здесь ему больше нечего. Новых заданий Алексу и Амелии пока не выдали, сказав, что им следует сделать Сару Ньюэлл частью группы Эпсилон. Вдобавок, новые задания от института явно поступят уже при нахождении на территории Бостона и его окрестностей. А то, что этих заданий будет много, юноша не сомневался. Примечание к части. Что-то глава маленькая получилась. Видимо, я немного подустал писать столько много. Но в принципе арка Вашингтона закончена. Жду ПБ и отзывы. Яндекс.Деньги. 41001494993944441. Глава 16. 22 июля 2286 года. 19:07 Баксбора. Последняя остановка перед Бостоном была в Баксбора. Прямо в библиотеке имени Альберта Д.Ж. Сарджента. Немного потрепанное временем и людьми здание относительно сохранилось и все еще могло предоставить хоть какой-то уровень защиты. Помимо этого рядом с городом была еще комьюнити-фарм, в котором очень серьезно окопались военные, однако желания побывать в том месте не было. Статус не тронуто. Потрепано временем. Полная боеготовность хоть и внушал оптимизм, однако смысла и причины соваться туда не было. Сара была отправлена в патруль вместе с Виктором и дополнительной ее задачей был поиск уцелевших книг в этой библиотеке на продажу. После того, как Сара отошла на безопасное расстояние, игрок связался с институтом. «Ну и как вам память Брана?» – спросил он у появившегося изображения доктора Зиммера. «Чует мое сердце, что ничего хорошего за последние годы с ним не происходило». Глава бюро робоконтроля грустно вздохнул. «Да, ты абсолютно прав. На старости лет он действительно немного сошел с ума, однако это не отменяет его прошлых достижений. Тем более, что его научные и технические знания мы смогли вычленить и уже начали использовать. Я надеюсь, что у вас нет желания забрать его к себе. Мало того, что он немного нетранспортабелен, так неизвестно, что он сможет вытворять при обретении нового тела и власти. Насчет этого вопроса уже состоялось собрание и было принято решение не тревожить покой этого человека. Слишком уж велики шансы того, что он продолжит заниматься своим хобби. Хорошо, на этом закончили. Какое задание далее? Не теряя времени разговора, продолжил юноша. Заданий для вашей группы больше нет, так что вы можете возвращаться в институт. Вас будут ожидать в станции Альфа. Пока что в наши планы входит экскурсия по местным достопримечательностям. Посмотрит турист на Содружество и Бостон, да может быть сам решит, что институт не настолько уж и плох, тем более что техническое образование и мозги у нее имеются. Почему-то я ожидал такого ответа. В любом случае я советую начать налаживать контакт с убежищем 81. Джонатан выпил немного воды, после чего продолжил диалог. В последние полмесяца, по твоему совету, мы начали изучать политическую ситуацию на поверхности. Не скажем, что это было просто, но оказалось достаточно познавательно. И что же вы узнали? Не без интереса спросил Алекс. Старик же улыбнулся такому энтузиазму. Стрелки хотят уничтожить минитменов, так как те мешают их бизнесу. Пока что все тихо, но стрелки точат когти и набирают силы. Приблизительно к октябрю этого года они соберут достаточно сил для атаки на Квинси. Вмешиваться в происходящее мы пока что не планируем, да и не особо понимаем, как мы сможем скрытно помочь. Плюс ко всему у Минитмена в последние несколько лет все очень сложно с руководством, а брать их под непосредственный контроль слишком проблематично. Помимо этого Стрелкам удалось найти убежище 95 и они ищут способ его открыть. Здесь мы им уже помешали и открыть дверь можно лишь изнутри. Память Брана очень помогла с протоколами. Правда, вот изучение убежища отложено на неопределенный срок, так как пока что слишком много дел. Рейдеры воюют со всеми и даже между собой и особых целей у них нет. Но скорее всего они скооперируются со Стрелками на время сражения с Минитменами. Добрососедство, Банкер Хилл и Даймонд Сити являются целями разве что для рейдеров и супермутантов. Стрелки имеют на них виды в качестве своих офисов и им не особо выгодно трясти эти места. Убежище 81 является лакомым кусочком для всех сторон, но их не взять так просто. Гермодвери закрываются и их уже не пробить. Хоть техническое состояние убежища предположительно печальное, но отдавать его не входит в планы. Убежище 75 это база стрелков, а в убежище 114 уже несколько лет сидят гангстеры. Ни те, ни другие не горят желанием съезжать, а попытка штурма будет сулить нерациональные потери. Если вдруг у нас появится задача их штурмовать, поселение под названием Альянс. В общем, с подземкой они не взаимодействуют, но по-своему борются с синтами института. Но, их методика проверки оказалась на удивление очень эффективной. Подземка же продолжает строить планы по освобождению синтов и нашему уничтожению. Благодаря обновленной методике замены мы смогли подменить нескольких людей. Проделываемая ими работа просто поражает. Их бы энтузиазм, да в мирное русло. Выйдя они против стрелков и те бы были уничтожены всего за полгода, да так что сами бы не поняли, что произошло. Хм, примерно такую ситуацию я и представлял согласно слухам. Ну раз уж с этим мы закончили, то можно и оканчивать сеанс связи. Решил попрощаться игрок с Зиммером. До связи, и береги себя. Изображение на экране пропало и частота связи перешла в неактивное состояние. Пара минут на обдумывание дальнейшего маршрута и путь составился сам собой. Банкер Хилл, Добрососедство, Даймонд Сити, Юниверсити Пойнт, Квинси, Убежище 81. Не самый простой маршрут, но от этого не менее скучный. Все же на неприятности можно нарваться и на ровном месте, что подтверждалось самым первым путешествием Алекса до Даймонд Сити. Пусть Минитмены все еще достаточно хорошо контролируют ситуацию на пустошах, но достаточно скоро это все полностью изменится. Лично я рада, что у нас появился еще один человек в отряде. Не отрываясь от чтения, произнесла Амелия. Пусть это и не путешествие с роботом-охранником, но лишняя пара глаз и дополнительный ствол никогда не будут лишними. Ты это к чему? С некоторым непониманием спросил юноша, на всякий случай взглянув на название книги. Учебник по биологии за 5 класс. Да так, просто. Рокки нет, вот я и задумалась над этим. Неожиданно для себя юноша заметил, что из-за костра ее глаза светятся как у кошки. Видимо, он тогда перестарался с улучшениями. Ну или же девушка обзавелась новыми способностями. Не думаю, что он в ближайшее время к нам присоединится, вот и задумалась над этим. Ну да, лично я планирую оставить машину у Альфы и дальше пойти пешком. И кстати, отвлеклась от чтения девушка и подсев, воспользовалась приемом Ньюэлл. Сейчас вроде бы можно не особо бояться того, что нас раскроют. Может быть, ты все же покажешь свои навыки? Вздохнув, игрок призвал окно со своими характеристиками. С4, сильнее дрища. П7, снайпер-новичок. Е7, новичок из учебки. С5, необычная личность. И8, умник. А8, ловкий картежник. Л9, сын лепрекона. По лицу Амелии было видно, что ей весело смотреть на комментарий к характеристикам. Вон какую улыбку показывает. И это она еще навыки не увидела. Бартер 36, иногда вы можете выторговать лишнюю крышку. Без оружия 20, вы никогда не дрались. Что с вас взять? Взлом 55, у вас есть некоторый навык взламывать замки. Со второго раза, но вы еще учитесь. Взрывчатка 20, лучше помолитесь перед броском. Выживание 60, вы можете приготовить что-то из блюд пустошей. Иногда от этого можно даже не отравиться. Красноречие 104, младший сержант из учебки. Легкое оружие 63, вы улучшили навыки за 214 лет. Это поразительно. Медицина 35, первую помощь вы сможете оказать, но она может быть последней. Наука 124, яйцеголовые института. Ремонт 95, воскресить реактор убежища с помощью хлама. Плевое дело. Скрытность 64, выживание любит тишину. Тяжелое оружие 34 каким-то чудом вы понимаете, как правильно держать пулемет. Холодное оружие 25 готовка. Это ваш максимум. Энергетическое оружие 64. Видимо, вы учились в братстве стали. Вождение 260. Кажется, вы спустились прямо с первого места в Twisted Metal, мистер Макс Дамаги. А вот с комментариев к навыкам девушка откровенно засмеялась. Ирония от системы к игроку не обладала никаким влиянием, но подстегивала к развитию и получению новых комментариев. Зато способности были хоть куда. Дистрофичный усиленный метаболизм, особенность. А плюс 3, с не больше 5, вы намного быстрее восстанавливаетесь после любых травм. Усиленный метаболизм, вы можете употреблять, есть, пить, то, после чего другие едва ли выживут. С алкоголем у вас все еще более запущено. Вам нужно выпить 3-4 бутылки, чтобы вас пробрало. Помимо этого, вы можете себя полностью контролировать в этом состоянии. Ваша печень, и не только, способна выдерживать бурду детей атома без последствий, в отличие от супермутантов. Безобидный несерьезный, особенность. С-2. Вашим врагам, и не только, сложно воспринимать вас всерьез, а зря. С вероятностью в 95% вам в спину скорее прилетит ругательство или камень, чем пуля или нож. П+2, и +2, а +3, Л+3. Когда вы в плену заложниках, характеристики могут превышать 10 единиц. При совершении плохого поступка, воровство, саботаж, вас будут подозревать в последнюю очередь. World Sustomizer, без комментариев. Устойчивость выходца из 13-го. Вам дарована психологическая устойчивость выходца из убежища 13, благодаря чему вы уже сейчас очень хорошо адаптированы к тому аду, что творится на пустошах. Вы больше не сожалеете по своим врагам, не убиваетесь по умершим товарищам, что не мешает горевать по ним, а вид вывернутого наизнанку тела не вызывает ничего, кроме сочувствия этому бедолаге. Устойчивость к психологическим травмам, появлению страхов, фобиям, отвращению плюс 113%. Теперь вы всегда думаете над проблемами с холодным разумом. Крепости вашего рассудка завидуют насекомые. Системный визор позволяет различать живых и мертвых существ. Немного помогает при стрельбе, позволяя стрелять с большой точностью. Теперь вы чувствуете, куда полетит пуля. Вы легко подмечаете любые слабые места. Подсветка живых целей, в том числе и сквозь препятствия. Ограничение состоит в остроте зрения. Системная тайна. Вам ничего не составляет делиться секретами с людьми. Это ли несчастье? Владельцы ваших секретов помнят их только при общении с вами или с другим владельцем. Соврать о вас нельзя, если о вас ничего не помнит. Сверхреакция. Контузия не прошла для вас без последствий. Без хороших последствий. Теперь вы ускоряетесь на 35% во время боя и любой опасной ситуации. Пусть это и не сравнится с винтом или турбо, однако это и не вызовет зависимость или неприятные последствия. Если, конечно, не считать повышенный расход калорий. Девушка высоко оценила способности, так как они давали действительно огромное преимущество перед всеми возможными врагами. Скрыл от общего доступа юноша лишь 2 своих навыка, которые являлись достаточно неоднозначными во всех планах. Завидный парень, особенность. Вы являетесь самым настоящим кумиром для противоположного пола. С+3 при общении с женщинами. Изначальное отношение женщин к вам. Интерес. Шанс подружиться с девушкой плюс 85%. Произвести хорошее впечатление плюс 60%. Заполучить в качестве девушки плюс 40%. Переманить на свою сторону плюс 10%. В том числе и занятую. Альфа-бонус. Е2. Страж Венеры. 11 инч. Возможно, тонкая настройка. Специалист по синтетике. Паранойя заставила вас везде искать следы института и возможности для его проникновения. Урон, наносимый синтом всех поколений, увеличен на 30%, и на это же значение уменьшен получаемый от них урон. Теперь, смотря на людей, вы всегда можете с точностью сказать, синт это или человек. Вдобавок, программирование синтов, да и любых роботов, теперь не представляет проблемы. Вам всегда известен код авторизации синта, появляется под маркером. После дезактивации синта, вы способны улучшать его, как и любой другой механизм, в том числе и память, личность, мыслительные способности. «Ну что, довольно?» – спросил игрок у напарницы. «Более чем. Разве что немного обидно от того, что у тебя есть создатель модификации, и я не могу им пользоваться. Но только самую малость. По окончанию диалога она отпустила руку Алекса и вновь достала книгу. Он же вновь вернулся к планированию дальнейшего маршрута при помощи карты Содружества. Через 3 часа с патруля вернулась Сара вместе со стопкой разномастных и хоть сколько-нибудь целых книг. Проверив общую целостность книг, игрок лишь немного восстановил их, дабы они были более читабельны и менее побиты временем. 24 июля 2286 года, 9.07 Банкер Хилл. Еще утром вчерашнего дня, оставив автомобиль на кладбище старых роботов, группа направилась пешком в сторону Банкер Хилл. За 6 часов пути были лишь 2 стычки с местными обитателями, представленными стаей одичавших собак и маленькой группкой диких гули. Саре хватило жизненного опыта для понимания того, что везде такие тишина и спокойствие только благодаря тому, что здесь правят минитмены. Плюс, свежие шрамы напоминали, что даже в столь тихом месте все еще крайне много опасностей для человеков. В таком темпе прошел целый день, за который случилось ровным счетом ничего, но никто и не был против этого. Первое поселение, обязательное для посещения, именуемое Банкер Хилл, очень сильно напомнило Саре Мегатонну, о чем она сообщила Алексу. Амелия, как более опытный обитатель пустоши, рассказала краткую историю этого поселения и важность ее в Бастоне. Подходя к местному бару, группа заметила отряд минитменов, что уже заканчивал завтракать и явно очень сильно не желал общаться с девушкой в красном пальто и приметной кепке журналиста. «Райт, мы рассказали все, что знали. Если мы больше не рассказываем ничего нового, то это означает, что мы действительно не знаем ничего нового», — несколько устало ответил журналистке афроамериканец. «Я понимаю это. Просто надеялась, что тебе хоть что-то известно. Ладно, Пристон, я от вас отстала», — несколько разочарованно закончила свое неудавшееся интервью девушка. Судя по достаточно высокой занятости людей вокруг, они готовятся к скорому началу радиоактивной бури. Информация о том, когда начнется буря, всегда озвучивалась по радио примерно за 2 часа до ее начала. Естественно, что даже рейдеры старались не особо высовываться из укрытий в это время, так как получаемая доза радиации была достаточно для сокращения жизни человека лет на 10, а с учетом того, что бури происходили минимум раз в месяц. Не теряя времени, отряд быстро закупился едой и отправился в подготавливаемое укрытие. Там собрались почти все жители городка и 3 каравана. Внутри здания осталось всего по 1 охраннику от каждого каравана, а остальные ушли на помощь защитникам города. Естественно, что не за спасибо. Пусть рейдеры и не решались вылазить из своих укрытий, однако это короткое время становилось самым лучшим для действий супермутантов. Вот кому уж точно хорошо нападать в это время, так этим выродкам человеческого прошлого. Гулям в это время гораздо лучше, чем мутантам, но им чрезвычайно редко хватает мозгов на организованные атаки на поселение. Стоило группе занять одно из не самых приметных местечек, как неожиданно возле них нарисовался главный репортер «Всея Содружества». Говоря более точно, Пайпер Райт села достаточно близко от группы и начала что-то записывать в своем блокноте. Сара с Амелией отправились продавать найденные ранее книги, а Алекс предпочел заняться обслуживанием своего ПП и автомата Амелии. «Вы, ребята, пришли из Вашингтона?» — достаточно нейтрально поинтересовалась Пайпер у юноши, когда тот закончил чистить оружие. «Я такие автоматы только у пришедших из столичной пустоши видела. Да, мы только недавно вернулись из Вашингтона. Далеко не самое плохое место, благо что под гнетом братства там из опасности только единичные банды рейдеров и дикие животные. Да и находятся они на приличном удалении от Вашингтона и любых маломальски значимых поселений или мест. Ну, о братстве стали ходят далеко не плохие слухи, да их действия по очищению столицы являются очень показательными», — с интересом уточнила журналистка, подсев поближе к игроку. «Они обложили население налогом от 20% до 40% от производимых ими продуктов. Фермеры отдают 1/3 производимой ими еды, техники разбирают на запчасти всякий хлам за даром, врачи отдают им лучшие лекарства, города предоставляют им бесплатное лучшее жилье. Они очень вальяжно устроились и мало чем занимаются в столице, в основном проводя внешние разведки и операции. Пусть в столичной пустоши и наступил благодаря ним мир, но они продолжают собирать дань так, как будто бы война с анклавом и не кончалась», — пересказал юноша журналисте ситуацию, которую описывал трейлер. «Мда, с учетом того, что братство полностью конфискует у местного населения всю маломальски полезную электронику, ситуация с ними начинает обретать намного более необычный оборот», — задумчиво потянула Райт. «И не жалко тебе так о своих бывших товарищах отзываться, ведь согласно слухам ты именно благодаря ним настолько хорошо смыслишь в технике. Мы вообще-то из убежища с братством никак не связаны», — вмешалась в диалог вернувшаяся Сара. «Он местный, а я как раз приезжая. О, а может быть, вы тогда расскажите о жизни в убежище и о том, какие у вас мысли по поводу жизни на поверхности?» С блеском в глазах достала журналистка блокнот с карандашом. «Если мы и будем рассказывать об этом, то в гораздо менее людном месте», — прервал ее Алекс. Продлившаяся пару часов буря не преподнесла никаких сюрпризов или неожиданных атак, так что временно увеличившаяся группа продолжила свой маршрут движения по руинам Бастона. Тем более, что прибавление одного человека в группу должно еще больше отвадить от нее неприятности. Так ведь?